Глава 14. Он поехал к тому месту, где собирался ставить буровую. Там были хорошие камни, под которыми можно было поставить палатку. Оставив мотоцикл в тени и взяв в руки обрез, он пошел пройти, осмотреться. Место, еще когда он его только увидел первый раз, ему показалось неплохим. В тени камней нежится в утренней прохладе гекконы, их тут много. А значит, есть чем питаться, значит, и дров тут должна быть. Пройдя метров 200, он нашел следы этой замечательной птицы. А пройдя еще столько же, нашел еле заметный, почти заметенный вчерашним вечерним ветром, след скалопендры. Ему было лень. Он немного устал, да еще и инженера, честно говоря, огорчил разговор с Васильком. Ничего ему сейчас не хотелось. Тем более искать эту опасную тварь в бесконечных барханах. Вот только вырос он в степи и прекрасно знал, что никакую степную опасность нельзя откладывать на потом. Скалопендра, варан, шершни, гнездо ядовитых пауков нашел? Уничтожай сразу. Потом пойдешь, уже не отыщешь. А опасность рядом с тобой притаится. Он переломил обрез, проверил патроны, картечь и жакан, все как положено, и не спеша побрел по едва заметному следу многоножки. А след был совсем плох. Только внимательно вглядываясь в песок, инженер мог не потерять его. И он едва определил место, где прячется скалопендра. Но нашел он его скорее из опыта и интуиции, чем благодаря следам, которых тут на песке почти не осталось. Бархан был большой, метров 3 высотой, и весьма длинный, как раз какие любят дровы, когда собирают вылезающую из песка саранчу на вечерней зорьке. Вот только место лёжки он определить не мог. В прошлый раз он ошибся, и это при том, что след рядом с барханом был четкий. А сейчас куда стрелять? Как поднимать тварь из песка? Рядом, метрах в 20, находился пологий барханчик. Он, не спеша и стараясь не скрипеть песком, зашел на него и уселся. Солнце карабкалось вверх. Недавно оторвавшись от горизонта, оно еще не испепеляло все вокруг. Так что температура была вполне комфортной. 33-34 градуса, не больше. Инженер огляделся. Никого и ничего вокруг, что могло бы привлечь его внимание. Пауки и клещи уже спрятались, они солнца не любят. Он уселся на самом гребне и, положив обрез на колени, стал доставать из кармана сигареты. В степи всегда, если что-то непонятно, нужно сесть и подождать. Обязательно что-нибудь да и увидишь. Это на первый взгляд степь мертвая. На самом деле она живет. Ну, если не считать нескольких часов дневной жары. Он не успел закурить, как услышал ровный рокот невысоких оборотов. Двигатель был мощный, но малооборотистый. Коняхин? Это вряд ли. У таких, как он, модных, дорогие двигуны на инжекторах звонко заливаются высокими оборотами. А этот тарахтит низко. Сразу видно тележка, старье на карбюраторе. Да и звук идет с севера-северо-востока от стойбища казаков. Но Горохов рисковать не собирается. Он сползает по песку, взводит курки, вслушивается, вглядывается, ждет. Звук приближается. Кто-то ехал с севера по его следу. Его искали. Это был кто-то от Василька, в этом инженер уже не сомневался. «Палатку везут». Он чуть привстал и увидел, как над верхушками пологих барханов что-то блеснуло на солнце. Сначала инженер не понял, что это, потом догадался. На том, кто ехал на квадроцикле, то скрываясь за барханами, то выныривая из них, была женская одежда. Только местная женщина расшивает свои пыльники блестяшками. Самару, что ли, он послал? Горохов встал во весь рост на бархане, даже поднял руку, чтобы она его заметила. Неужели это она? И она заметила, свернула в его сторону. Да, кажется, это был ее расшитый пыльник. Специально ходи, нога ее прислал. Это форма унижения такая? Когда женщина заглушила мотор и слезла с квадроцикла, он уже не сомневался, что это Самара. Узнал ее по фигуре, по одежде, по маске. А она, прихватив с собой дробовик, полезла к нему на бархан, стянула маску. «Доброго дня, инженер», — произнесла женщина, останавливаясь возле него. «Здравствуйте, Самара. Нейтрально и даже скорее холодно», — отвечал он. «Я тебе палатку привезла. — говорила сама, растягивая еще и очки и беззастенчиво разглядывая его. Атаман просил. У нее карие острые глаза, белые хорошие зубы, она скуластая, может быть, даже привлекательная и уж точно сильная. Она оглядывается. «А, ты Сколопендра выследил? Молодец!» Женщина дергает затвор, скидывает ружье к плечу. Неужели она знает, где зарылась тварь? Самара стреляет почти не целясь. Выстрел! Картечь взметнула песок, и сразу за фонтаном песка из бархана рывком появляется черная голова многоножки. Самара первым же выстрелом попала в нее. Животное ранено, дергается из стороны в сторону, слепо поливая все вокруг кислотой. Но это длится недолго. Секунду, пока казачка передергивает затвор и снова стреляет. И опять не целится, и даже толком не прижала приклад к плечу. Скалопендра добита, разорванная. Треть животного вместе с клыкастой головой вывалилась из бархана. А женщина, загоняя патроны в патроне, говорит, «Она завсегда ложится вверх, под самый гребень. Там песок немного осыпается. Так ее и находим». Но сейчас инженера волнует не скалопендры. Он смотрит на нее в упор и спрашивает, «Это вы рассказали атаману, что я промахнулся с нескольких шагов?» Она вдруг смеется, а зубы у нее и вправду хорошие. «Ой, да ладно тебе! Обиделся, что ли? Стояли с бабами, про готовку говорили, как лучше казадоя готовить. Я про тебя и вспомнила. Сказала, что в степи повстречала. А там была жена атамана. Видно, она ему по дурости бабе избрехнула». Ее перчатка ложится ему на локоть. «Да ты не обижайся, инженер, с кем не бывает. У нас и лучшие казаки иной размазали». Она успокаивает его, но тут же улыбается. Улыбается немного нахально, почти с вызовом. Эта женщина Горохову стала неприятно. «Ну, может, и не дурна собой, и зубы отличные». И стреляет на удивление. Но было в ней что-то отталкивающее. А сказать точнее, отпугивающее. Посмотрев на нее внимательно и подумав пару секунд, он понимает. Да, она попросту была опасна. Проблемная баба. Упрямая, дикарка, без чувства такта, даже не скрывает своего интереса. И бог бы с этим, в иной раз мне это даже польстило бы. Но она заносчива и, скорее всего, обидчива. Рассказала про мой промах, судя по всему, в отместку за то, что я отказался приехать к ней в гости. Если так, то она еще и глупа, и своей какой-нибудь блажью или заскоком может создать трудности на ровном месте. Придумать проблему из ничего. От таких нужно и в обычной-то жизни держаться подальше. А сейчас и подавно. Первая его мысль — забрать палатку и прогнать ее отсюда. Но инженер не дожил бы со своих лет, если бы руководствовался исключительно своими желаниями, основанными на эмоциях. Он понимает, что, прогнав Самару, еще больше разозлит заносчивую и обидчивую дикарку. А ему нужна помощь. Во-первых, ему нужно получше разузнать, что там творится внутри казацкого коша. А еще ему нужен кто-то, кого он смог бы... Да просто послать по делам или оставить при палатке, при вещах. Горохов принимает решение не гнать женщину, но и не обманывать, а по возможности сразу провести линии, обозначить позиции, чтобы не обнадеживать ее понапрасну. Да, она может быть не очень ему приятна и запросто может отчудить чего-нибудь, и у нее противный характер. Но кроме нее у него в степи никого больше не было. И инженер принимает решение. «Значит, вы привезли палатку?» — спрашивает он и начинает спускаться с бархана к ее квадроциклу. «Палатку, воду, еду, две канистры топлива», — говорит она, идет за ним следом, так и не надевая ни маски, ни очков. «Все, что дал атаман». Горохов заглядывает в кузов, потом удивленно глядит на женщину. «А кондиционер тоже атаман дал?» «Нет», — отвечает Самара, — «это мой. У меня другой есть. Думаю, тебе, инженер, он не помешает. Тут в час дня за 55 перевалит». Кажется, Самара ждет благодарности, и он согласен, она ее заслужила. Кондиционер маленький, всего на четверть киловатта. Но после 55 в тени на улице этот небольшой и старенький агрегат может создать в палатке настоящий рай в 30-35 градусов. «Вот за это спасибо», — говорит он. «Вы молодец, я вам благодарен». И она расцветает. Горохов думает, что ее вообще не часто хвалили. Это видно. Самара улыбается и говорит: «Я сейчас поставлю палатку». У казаков палатку ставит женщина. Казачка, по сути, является хозяйкой дома. Мужчины никогда к ним не лезут ни с советами, ни с пожеланиями. Не их это дело. Горохов об этом знает, но он сразу не подумал о последствиях. «Хорошо», — соглашается инженер, указывая рукой. «Вон место хорошее, к тому камню ставьте». Но женщина тут же не соглашается. «Нет, плохое там место. Вечерний заряд всегда восточный. Ветер будет резкий, будет трепать палатку. Сорвать может и песком закидает. Лучше поставить у тех камней. Палатка, да и все вещи с востока будут защищены». Конечно, Горохов не собирается с ней спорить. Она местная, ей лучше знать, какие тут ветры в сумерках дуют. Он молча кивает. И она тут же прыгает в седло квадроцикла, но прежде чем она успела запустить мотор, Горохов кладет ладонь на руль машины. «Самара?» «Чего?» — она надевает очки и ждет, что он ей скажет. «Говорю сразу, я не собираюсь ни на ком жениться. Понимаете?» «Ладно», — на удивление быстро отвечает она. Но он не убирает руку с руля и продолжает. «Даже если вы поставите палатку, это вовсе не означает, что вы останетесь со мной. Это ничего не означает. Вы меня поняли?» «Как скажешь, инженер», — гордо говорит казачка. «Я все сделаю, как велел атаман. А там вечером ты уж сам решишь, уезжать мне или остаться». Она надевает респиратор и заводит мотор. Старенький моторчик затарахтел на низких оборотах, и женщина поехала к камням ставить палатку, а он посмотрел ей вслед. «Да, лучше сразу ей все объяснить». Он развернулся и побрел к своему мотоциклу. Солнце летело вверх, температура росла, а то, что он не спал вторые сутки, начинало сказываться.